Глава 9. Привет от кукловодов. Алина Витальевна, доброго вам дня. Заходя в кабинет компаньонки, поздоровался Игорь. Они с Волковым только что вернулись с тренировки. В связи с тяжелым материальным положением, занятие по стрелковой подготовке пришлось временно приостановить. В смысле, сами стрельбы, ясное дело. Тренировки без патронов, так называемое «холощение», проводились с завидной регулярностью. Ну и физическая подготовка с рукопашным боем. Ежедневно, с раннего утра и до обеда, выходной воскресенье, причем к занятиям привлекались все мужчины. Михайловой сделали послабление ввиду ее занятости в иной сфере. Но должен же кто-то вести дела агентства. «Здравствуйте, Игорь Юрьевич», – откладывая в сторону очередную анкету, приветливо ответила девушка. «Вот зашел узнать, как наши дела», – присаживаясь напротив нее, пояснил он. «Все хорошо. Клиентки вполне успешно проходят адаптацию, привыкают к новым реалиям. Инна Петровна уверяет, что они стараются и делают успехи. Словом, все идет согласно запланированной программе». «Угу. Бородин и представить себе не мог, насколько тут все сложно и продуманно. Оказывается, первые поездки Алины Витальевны были ориентированы на создание филиалов ее брачного агентства, в роли которых должны были выступить местные свахи. Далее доставка невест в Невьянск, программа адаптации и азы русского, для чего у Михайловой уже был заключен договор в школе с преподавателем талосского языка, который в той или иной мере изучали ученики. Мало того, в местном институте имелась кафедра талосского языка. Там не просто занимались его углубленным изучением, но и переводили местные издания. Во многом именно они являлись источниками знаний, ведь не получается удержать в голове все. Обязательно что-то да выпадает. А вот дополнить или поправить уже существующее – это куда проще. Сталкеры тащили все книги, до каких только могли дотянуться в пустошах. Хотя и не так много этих вместилищ знаний смогло пережить полтора века забвения. Скорее уж единицы. Но их старательно переводили на русский, а затем перепечатывали в типографии. Разумеется, те, где не было откровенного бреда, наподобие того, что земля покоится на трех китах. Так вот, девушки и женщины в сопровождении Ханны ходили по улицам в самую обычную школу. Благодаря чему могли осмотреться вокруг и имели возможность прямого общения с невьянцами. Поначалу дичившиеся всех и вся, впадавшие в ступор по любому поводу, невесты, наконец, начали осваиваться и адекватно воспринимать новую действительность. Игорю с парнями тоже доставалось. В их обязанность входило сопровождение девушек в ДК на представления и танцы. Да-да, все именно так. И мужчины вились вокруг них целыми роями. Только и успевай следить за тем, чтобы кто не удумал, какую обиду. «Коль скоро все в порядке, так не пора ли...» – начал было Игорь. «Нет, не пора», – покачав головой, перебила его девушка. «Ну, у вас же целая картотека женихов. Неужели так трудно выбрать?» «А выбирать должна я?» «Ну, хорошо. Подобрать подходящего и свести их». «Не все так просто, Игорь Юрьевич». «Я заметил. Вы тут все усложнили, дальше некуда. У аборигенов, знаете ли, отношение к жизни куда проще. Стерпится, слюбится. Вы же не сватаете их за откровенных уродов, а даже если и ошибетесь, тут же сможете подобрать им замену». «Игорь Юрьевич, мы вообще-то говорим о живых людях. Как можно относиться к ним подобным образом?» «Да хорошо я к ним отношусь, хорошо. Просто считаю, что не стоит реалии нашего мира проецировать на этот. Тут ни о каких равноправиях полов слыхом не слыхивали». «Как и о многом другом», – возразила девушка. «Вспомните казус, случившийся у Артема. А ведь на ровном месте». «Но теперь-то живут душа в душу». «Теперь да. Но для этого девушке пришлось побыть какое-то время у меня дома, а мне провести с ней разъяснительную работу. Подобный подход был еще более или менее приемлем, когда я в месяц устраивала один или два брака. Но при том, что выстраиваемая мною система начинает набирать обороты, у меня никаких сил не хватит, чтобы охватить столько народу. Ну хорошо. И сколько, по-вашему, должен длиться адаптационный период? Нужен хотя бы один месяц. Месяц? Едва не взвился Игорь. И понять его несложно. Казалось бы, все предельно ясно. Три наемных работника с общей заработной платой в 150 рублей. 50 рублей премиальных «Волка», как ни крути, а под пулями ему все же побегать пришлось. Минус командировочные на каждого по рублю в день. Вычесть по 10 рублей премиальных «Свахи», амортизация автомобиля, все же с земными образцами не сравнить. Техника требует постоянного ухода и мелкого ремонта. Игорь брал с запасом 5 рублей за рейс. Итого 265 рублей накладных расходов. Таким образом, прибыль должна была составить 735 рублей. Вроде нормально. Кстати, Алина Витальевна, поразмыслив, не стала разделять персонал и согласилась на общие накладные расходы. Игорь поначалу даже обрадовался. Вот только, как выяснилось, деньги считать она умела. Услуги учителя не бесплатные, аренда класса в школе тоже. Контрамарки на посещение дискотек и театральных представлений отсутствовали, то есть опять за свой счет. Воскресные прогулки в парке с мороженым и каруселями, питание, одежда для Амисы, у которой с собой был только один небольшой узелок, фотографические карточки счастливых молодоженов для предоставления родителям. Словом, издержки росли как снежный ком. Впрочем, по прикидкам Игоря, если он и терял в финансах, то не так, чтобы и много. Случись же драка, в которой примут участие оба бойца, так еще и в плюсе окажется. Но, признаться, он-то рассчитывал на другое, а тут... «А как вы думали?» – пожала плечами девушка. «За прошедшие 2 недели наши подопечные успели более или менее пообвыкнуть. С появлением новых невест старожилы волей-неволей станут делиться с ними своим опытом, и привыкание будет проходить куда легче. Когда поставим это дело на поток, разрывы между новыми заездами станут меньше. Я предполагаю, где-то с неделю, может, полторы». Ну, теперь хотя бы понятно, зачем ей нужен этот здоровенный домино с прорвой комнат. Игорь-то поначалу полагал, что она хочет создать самый натуральный детский дом, 3 человека. Места вполне достанет. А тут вон что. Целый адаптационный центр для аборигенок. Еще и за домом разбит небольшой парк с аллейками и садиком. Для задушевных бесед с ужинах получается. Ну а что, поговорить-то наедине совсем не лишнее. В общем, замахнулась она капитально. «Поверьте, это золотая жила», – заверила Алина, а потом подлила дегтя. «Но пояса пока придется затянуть покрепче». «Да куда уж крепче», – недовольно буркнул Игорь. «И без того мне пришлось отдать все до копейки, да еще и должен волку остался. Спицын переделывал револьверы тоже в долг. На стрельбище за неделю ни разу не заглянули. Патроны не за что брать. Между прочим, подходит время оплаты квартиры и стола. И насколько я понимаю, ваши средства также упали до нуля. А при всем уважении, в долг вам никто и ничего отпускать не будет». «Ну, у меня небольшой жирок еще имеется. И с квартплатой я могу обождать. Но ваша правда, запас скуден, дальше некуда». «Так, может, начнете уже выдавать их замуж?» «Нет, система должна заработать сразу», – упрямо тряхнула головой сваха. «Я с вами согласен, Алина Витальевна. Но ведь мы при наличии серьезных активов, по сути, банкроты». Навалившись локтями на столешницу, вздохнул Игорь. «Ладно бы имели возможность получить кредит, так ведь нам его не дадут. Вернее, дадут, но потом мы, как арестанты, вынуждены будем сидеть в пределах княжества. А меня так еще и в солдаты забреют. И занять не у кого. Я уже подходил к Лапину, но у него ганка в разнос пошла. Все, что он не вложил в мастерскую, уже выбрало до дна. Он сутки напролет сидит, чтобы закончить книгу и восполнить семейный бюджет». Понимаю, тяжело. Будем как-то выкручиваться. Жаль, конечно, что ваш леопард оказался пустышкой, вздохнула Михайлова. Угу, тут не повезло. Шкуру этого хищника можно было запродать островитянам минимум за 100 рублей. Но трофей Игоря оказался совершенно никчемным. Какая-то огромная облезлая кошка. Реально облезлая. Где-то подхватила болячку. Похоже на лишай. Местами имелись совершенно голые проплешины, да еще и с шелушащейся кожей. Он даже браться за нож не стал. Чего эту заразу снимать? А то и сам подцепишь что-то нехорошее. Проблемы и без того косяками ходят, чтобы их еще и выпрашивать. Правда, когда он вернулся к автомобилю, Михайлова его обрадовала было, сказав, что за людоеда однозначно положена награда. Но надежду на вознаграждение развеяли как дым пограничники на заставе. Из их слов следовало, что если бы в округе были зарегистрированы нападения, тогда да, награда полагается. Целых 500 рублей. Но никто слыхом не слыхивал о хищнике-людоеде после того, как 5 лет назад пристрелили. Кстати, тоже леопарда. Бородин не удержался и навестил школьного учителя биологии, проконсультироваться по данному поводу. Тот пояснил, что на человека начинают охотиться только больные хищники, которые не в состоянии добывать привычную пищу. Человек же не отличается ни быстротой, ни ловкостью, ни силой. Он вообще легкая добыча. С другой стороны, по всему было заметно, что болела зверюга уже не первый день и столь уж истощенной не выглядела. Скорее даже шла на поправку. В этой связи Александр Тимурович предположил, что леопард все же охотился на людей. Но не на хуторян или невьянцев, которые, будучи поголовно вооруженными, могли дать отпор. Его добычей были попаданцы, пребывавшие в полном недоумении относительно происходящего с ними. Теория выглядела вполне стройно, но власти остались к ней глухи. Предположение... Это всего лишь предположения, как бы правдиво ни выглядели. Администрация же предпочитала верить фактам. Жаль, что леопарды не имеют логова, куда бы стаскивали свою добычу. Награда достаточно крупная, чтобы озаботиться поиском жилища хищника. Но как прикажете искать то, чего нет по определению? «Послушайте, ну у вас же есть автомат», – вдруг спохватилась Алина Витальевна. «А вы сказали, что у вас имеется еще кое-какой жирок», – парировал Игорь. Вот уж чего он не собирался делать, так это отказываться от АН. Подумаешь, не пригодился и, возможно, не пригодится. А если и дойдет, то имеющихся боеприпасов ни на что толком не хватит. Зато случись какая ситуация, очень даже может оказаться козырной картой. Как там говорил Верещагин? «Вот что, ребята, пулемета я вам не дам». Вот и он не отдаст. Насчет жирка я уже сказала. Как бы нам и впрямь не надорваться. Вот и я о том же. Ладно, тогда посидим спокойно. Еще неделька, и можно постепенно начинать сговаривать свадьбы. Ну а в полном объеме программу тогда запустим со следующего заезда. Оно бы и раньше при таких-то делах. С расстроенным видом произнесла девушка. А если бы не прижала... Если бы не прижало, то я думала уже послезавтра выезжать в Улану. Это примерно в 100 километров от Бурката, а между пограничными постами так и вовсе около 30 километров. Я знаю, с картой знаком. А почему в Улану? Нас как минимум еще 2 невесты дожидаются в Буркате. 2, не 5. Сначала Улана, и если там будет недобор, вернемся в Буркату. А в следующий раз? Тартара. А в чем разница? Что Улана, что Тартара, расстояние, по-моему, одно и то же. Если забыть о том, что в Тартару придется ехать через Улану. Через реку Холодную раньше имелся мост, но он уже давно разрушен. Земли дикие, никто строительством заниматься не хочет. Вот и приходится или идти по большой реке, или ехать через Улану. Ясно. Тогда я говорю парням, чтобы послезавтра готовились на выезд. Рулю нужно еще машину посмотреть. «Хорошо, я тоже буду готова, но... Вы уверены, Игорь Юрьевич?» «У меня есть велосипед». «Я бы не хотела...» «Сам не хочу. Но это на крайний случай. Так, имеется земная горка...» Я как только узнал, что изнашиваю реальные деньги, тут же поспешил пошить себе местный образец. Правда, в цене она уже потеряла, но хоть что-то с нее взять получится. Навещу барышника. Думаю, если соглашусь сдать лошадей и седло за 100 рублей, то он сразу мне их выплатит. Он на них наварит минимум 30. Уже получается порядка 400. Вполне неплохо. Велосипед жалко. Он у вас единственный в своем роде. Знаю, грустно улыбнулся Игорь. Но чего не сделаешь ради детей и счастья женщин, поверивших нам. Опа! А это что такое? Игорь подался вперед, всматриваясь в большое панорамное фото, висевшее на стене в кабинете Алины Витальевны. Жил в Невьянске один фотохудожник. Между прочим, с довольно посредственной техникой и сомнительного качества реактивами и бумагой делал качественные черно-белые фото. Понятно, если сравнивать с продуктом не 21 века, а хотя бы середины 20-го, но смотреть было очень приятно. «Игорь Юрьевич, вы впервые видите этот снимок?» – искренне удивилась Алина. «Меня интересует не он», – поднимаясь со своего места, возразил Игорь. Вообще-то его поведение указывало как раз на обратное, потому что он буквально впился взглядом именно в снимок. Затем снял со стены гладкую, без изысков, раму и повернул тыльной стороной. М-да. Игорь, конечно, слышал о том, что все происходящее с ним – не что иное, как шоу. Что тут уже не раз и не два обнаруживали мини-камеры, снимающие как видео, так и аудиоинформацию. Ну, слышал и слышал. А вот теперь увидел воочию. С тыльной стороны была прикреплена миниатюрная камера. Очень маленькая, не больше форменной пуговицы на рукаве. То есть в диаметре около сантиметра. От камеры идет тонкий шлейф, подключенный к аккумулятору меньше спичечного коробка. От него тянется другой к верхней перекладине рамки, вдоль которой прикреплена тоненькая полоска солнечной панели. Система полностью автономная. Дырочка под объектив порядка 1,5 миллиметра. На темном фоне фотографии плюс бликующее стекло. Панелька находится выше уровня головы. При уборке никто раму не снимает, а в лучшем случае проходится поверху тряпкой. Ну и как подобную систему обнаружить? Только сняв картину или случайно, что собственно и произошло. «Что там?» – поинтересовалась Алина, пытаясь заглянуть через его высокую и плечистую фигуру. «Да вот, нежданчик», – показал Игорь свою находку. «Так, немедленно положите на стол и отправляйтесь в управление службы безопасности. Знаете, где это?» «На красивой». «Правильно. А о подобном обязаны сообщать все без исключения, будь то гражданин или самый что ни на есть вольный». «Понял». А что тут непонятного? Половина землян обрели здесь новый дом, новую жизнь и даже новую семью. А потому и не думают о возвращении. Им тут нравится. Но другая-то половина вовсе не против вернуться. К тому же калиточка на ту сторону позволит находящимся здесь получить кое-что оттуда. Так что путь на землю ищут целенаправленно и вдумчиво, без дураков». Оседлав велосипед, Игорь уже через 5 минут был в управлении службы безопасности. Но дальше небольшого холла с полудюжиной деревянных кресел с поднимающимися сиденьями ему продвинуться не удалось. Помещение делилось на две части барьером из перил с турникетом. Однако не решетка до потолка, что практикуется в современной России. Знатни так опасаются нападений. «Здравствуйте, товарищ сержант», – поздоровался Игорь, заглядывая в окошко дежурного. «Добрый день. Чем могу быть полезен?» – вежливо отозвался сержант. «С офицерскими званиями тут просто беда. Лейтенант – вполне достойное звание, ничуть не заслуживающее пренебрежения. При ограниченной численности армии это неудивительно. И сержанта тут на дембель не получить, только за заслуги и никак иначе. Я проживаю на Озерной, 30». «В доме у Алины Витальевны?» – с доброжелательной улыбкой уточнил парень. «Да, в ее кабинете мы только что обнаружили установленную микровидеокамеру с аккумулятором и солнечной панелью». «Ничего не трогали?» – тут же стал серьезным сержант. Только картину сняли со стены и положили на стол. «Ясно». Берясь за телефон, коротко бросил он. «Аппарат самый что ни на есть раритетный, с избытком медных частей и деревянной ручкой. И еще с рукояткой индуктора». «О, как у них тут кучеряво. Даже телефонная связь имеется. Пусть только внутренняя, а может и не только». Пока Игорь удивлялся, сержант щелкнул одним из многочисленных тумблеров на своем рабочем столе, затем поднес телефон ко рту. «Внимание! Следственно-оперативной группе и группе экспертов в полном составе немедленно собраться у комнаты дежурного. Повторяю, следственно-оперативной группе и группе экспертов в полном составе немедленно собраться у комнаты дежурного». Ну что тут сказать. Игорь обалдел в очередной раз. Оказывается, по всему зданию были понатыканы громкоговорители. Надо же, какие здесь имеются достижения. А ведь в клубах и кафе в лучшем случае граммофонные тумбы на механической тяге. Сержант вновь переключил тумблеры и крутанул ручку телефона. Подождал несколько секунд. «Товарищ капитан, по улице Озерной, 30, обнаружена видеозакладка». «Так точно, группу собираю по этому поводу». «Есть. Вы пешком?» «Это уже к Игорю». «На велосипеде?» «Тогда езжайте обратно и ждите следственно-оперативную группу. Только никуда больше. Прямиком по адресу». Настоятельным тоном закончил сержант. «Да понял я, понял», – ухмыльнулся в ответ Бородин. Вышел из здания и, вновь оседлав велосипед, тронулся в обратный путь. «Кого это он должен был там ожидать?» «Ага, как бы не так». Похоже, к делу с невидимыми кукловодами отношение более чем серьезное. Два легковых автомобиля, битком набитые людьми, проплыли мимо него так быстро, что Игорь даже остановился, пережидая, пока не снесет в сторону пыль. Начало августа, но сушь стоит несусветная. Хоть бы короткий дождик пролился. Все было бы легче. Когда подкатил к дому, подъехал еще один автомобиль. Из этого вышел один единственный офицер с капитанскими погонами на довольно широких плечах. Высок, стройного сложения, под фуражкой видны черные, коротко стриженные волосы. Над верхней губой пышные черные усы, на зависть любому кавказцу. Но не буденовские. Окинул Игоря взглядом и, не чинясь, подошел, протянув руку. «Здравствуйте, начальник службы безопасности Котов Валентин Николаевич». «Здравствуйте», – ответил Игорь на крепкое рукопожатие, отмечая про себя еще одного обладателя здоровой лапы. «Я так понимаю, Бородин Игорь Юрьевич?» «Правильно понимаете, Валентин Николаевич?» Игорь нарочито обратился к нему по имени-отчеству. «Кто обнаружил камеру?» «Я». «Каким образом?» – направляясь к кабинету Алины Витальевны, продолжал спрашивать капитан. «Да я и сам не знаю», – сопровождая его, начал пояснять Игорь. Показалось что-то неправильным. Может, свет как-то по-особому упал. Присмотрелся, да вроде и ничего нет. Не удержался, подошел вплотную. Точно, дырочка, похожая на кратер. Снял картину, а там нежданчик. Ясно. А что неясного? У него, небось, обнаружение каждой такой закладки проходит по одному и тому же сценарию. Потому как иначе, как случайно, они не обнаруживаются. «Нефёдов, что у тебя?» Когда они вошли в кабинет Михайлова, и поинтересовался Котов. «Отпечатки пальцев где можно и нельзя, лапали картинку как родную. Но подозреваю, что они будут принадлежать хозяйке, потому как тут только она и прибирается. Ее компаньону, снявшему рамку со стены. Закладка сделана минимум полторы недели назад». «Откуда такая уверенность?» «Михайлова протирала пыль ровно неделю назад. Сомневаюсь, что она делала это грязной тряпкой, а на солнечной панели остались разводы. Значит, пыль успела скопиться, после чего ее стерли. Но не особо тщательно, так как раму не снимали, чтобы не возиться с водворением на место. Уборку она делает раз в неделю. Отсюда и такой срок. Но могло быть и куда раньше». Скорее утверждая, чем спрашивая, произнес капитан. «Так точно, Валентин Николаевич. Твои обследуют дом. Как всегда. Ерохин!» «Я!» – отозвался один из оперативников. «Опроси Бородина». «Есть! Пойдемте!» – оперативник указал на дверь в приемную. «Ага, все верно. Там ведь есть стол, будет где устроиться и написать объяснение». В дверях разминулся с еще одним оперативником. Или, скорее все же, экспертом. Уж больно сложение субтильного. Зато ярлык-ботанг пареньку подходил как нельзя лучше. «Товарищ капитан, нашли еще две закладки. Похоже, тут собирались развернуть сеть, но не успели нашпиговать весь дом». Дверь закрылась, отсекая тонкий и в то же время прокуренный голос паренька. Как Игорь и предполагал, Ерохин устроился за невысоким журнальным столиком в приемной. Выложил из кожаной папки серый лист бумаги, вооружился перьевой ручкой и начал задавать вопросы, фиксируя ответы. Но, признаться, Игорь отвечал на них скорее на автомате. Все его внимание было поглощено тем, как этот русоволосый парень лет 25 обращался с ручкой. Шариковой подобного не добиться. Все вертикальные или близкие к этому линии выделялись более жирно. Бородин видел, что, ведя перо вниз, парень давил на него сильнее, отчего усики расходились, выводя широкую полосу. Боковые же и наклонные выходили более тонкими, так как перо при подобном движении попросту не расходилось. Вот красота, да и только. Хотелось не читать слова, а любоваться каллиграфическим почерком. Хм. А что ему самому мешает научиться так владеть пером? Полчаса в день для правописания выделить можно. Опять же, он ведь собирался всерьез заняться изучением талосского языка. А к чему учить только разговорные, если можно освоить и письмо? Решено. Обязательно этим займется. Опрос продлился недолго, и как раз когда Игорь поставил подпись под объяснением, дверь кабинета выпустила двух экспертов. Те уносили с собой чемоданчики с инструментарием. Либо уже полностью все обследовали, либо рабочее место Михайловой. «Ерохин, если ты закончил, то Валентин Николаевич хочет поговорить с твоим подопечным», произнес Нефедов, направляясь на выход. «Закончил. Чего мне не закончить?» Складывая бумаги, ответил оперативник, одновременно кивая Игорю в сторону открытой двери. «Но не обидно, а без заносчивости. И где-то даже задорно. Интересно, отчего они такие дружелюбные? Или это профессиональные?» Во всяком случае, никаких причин для подобного отношения к своей персоне Бородин не видел.